Часть 19. Если верхние бояре, думавшие в Кремлевском дворце государеву думу, все еще надеялись жить, как Бог пошлет, молодой дед-царь перебесится, дела образуются, тревожится незачем, чтобы не стряслось, мужики всегда прокормят. Если в Преображенском Петр со всякими новыми алчущими людишками, с купцами и дворянами, променявшими дедовскую честь на аланжевый парик, теперь безо всякого удержу истощал казну на воинские и другие потехи, на постройку кораблей, солдатских слобод и дворцов для любимцев, бесстыдничал, веселился беспечно. Если государство по-прежнему кряхтело, как воз в трясине, на Западе, в Венеции, в Римской империи, в Польше — так поворачивались дела, что терпеть московскую дремоту и двоедушие более не могли. В Северном море хозяйничали шведы, в Средиземном — турки, их тайно поддерживал французский король. Турецкий флот захватывал венецианские торговые корабли, турецкие янычары разоряли Венгрию. Подданные султану крымские татары гуляли по южным польским степям. А московское государство, обязанное по договору воевать татар и турок, только отписывалось, медлило и виляло. Мы-де посылали два раза войска в Крым, а союзники-де нас не поддерживали. А ныне урожай плох, надо бы подождать до другого года. Воевать не отказываемся, но ждем, чтобы вы сами начали, а мы-де ей-богу подсобим. В Москве сидели послы крымского хана, на подарки боярам не скупились, уговаривали заключить с Крымом вечный мир, клялись русских земель не разорять и прежней стыдной дани не требовать. Лев Кириллович писал в Вену, Краков и Венецию к русским великим послам, чтобы цезарским, королевским и дожеским обещаниям не верить, а самим обещать уклончиво. Третий уже год шла эта волокита. Турки грозили огнем пройти всю Польшу, в Вене и Венеции воздвигнуть полумесяц. И вот из Вены в Москву прибыл цезарский посол Иоганн Курций. Бояре испугались. Надо было решаться. Посла встретили с великой пышностью, провезли через Кремль, поместили в богатых палатах, кормовые ему определили вдвое против иных послов и начали путать, лгать и тянуть дело, отговариваясь тем, что царь-де в потешном походе, а без него решить ничего не могут. Все же говорить пришлось. Иоганн Курций припер бояр старым договором, добился, что приговорили быть в войне, и на том поцеловали крест. Курций, обрадованный, уехал. В Москву прислали благодарственные письма от римского цезаря и польского короля, где именовали царя величеством со всем полным титулом, вплоть до государя земель Иверской, Грузинской и Кабардинской и областей Дедич и Отчич. После сего удалось протянуть еще некоторое время, но уже было ясно, что войны не миновать.